Судьба такая. У кого какое счастье? Кто-то водит корабли. Я судьбою очень часто отрываюсь от земли. Не везет на самолеты, ни на Илы, ни на ту. Вечно летную погоду жду я в аэропорту. У меня судьба такая. Улетаю, прилетаю. Что поделаешь? Работа. На ходу и на бегу. Ты к разлуке привыкаешь. У тебя судьба такая. От тебя я отрываюсь, оторваться не могу. Сыпал снег с утра немножко, ничего не предвещал. Мы с тобою на дорожку посидели на вещах. Ты сказала: вот везучий, полетишь сейчас в тепло. Через час собрались тучи, мне опять не повезло. Ты сказала: понимаешь, улыбнулась чуть дразня. Слишком часто ты летаешь, но все время без меня. Взять тебя с собой решил я, мчит такси в аэропорт. По пути спустилась шина. Улетел наш самолет.